«Ну-ка иди сюда, толстый фрикаделин, комцу мир», — я сказал. Механик побледнел, икнул и уже без лишних вопросов подчинился, подрагивая всем телом. «Вот так-то, ферфлюхте фрикаделин, шнель, Вальдемар, шнель». Гордый в своих языковых познаниях, Леха тыкал техника пистолетом в упитанный бок. «Шнель, швейневюрст», — гаркнул он еще громче, снова ткнув немца в спину стволом. «Давай, делай машинин, арбайтин». Механик, бормоча что-то невнятное на своем дурацком немецком языке, уже не пытался спорить и быстро засуетился вокруг самолета, проверяя крылья, шасси и тяги. Леха наблюдал, стараясь выглядеть грозно. «Алес гуд», заискивающе сообщил немец, явно стараясь понравиться Лехе, показывая руками, что все в порядке. «Нифига не гуд, пока не заведешь». Леха махнул пистолетом в сторону капота. «Открывай капот, махин мотор контроль, шнель», выдал он то, что вспоминалось из обрывков немецкого. Механик, судорожно кивая, ловко снял защелки и полез к двигателю. Леха пристально следил за каждым его движением. «Масло проверь», ткнул он пальцем в щуп. «Ойль». Техник, угодливо улыбаясь, достал щуп и показал, что все в норме. «Я, генукойль», торопливо отчитался техник, показывая щуп с полосочкой масла. «Что за фигня этот генук?» Озадачился наш полиглот. «Ага, типа есть. Ну так бы и говорил сразу». Удовлетворенно кивнул Леха, глянув на щуп. «И хватит я якать. Ха-бензин-бензин». Абсолютно гордый от своих познаний и лучезарно улыбающийся, Леха преодолел новый уровень. Затем не забыл тактильно простимулировать смысловое воздействие, ткнув стволом немца в бок. Тут механик чуть не заплакал, видимо пораженный в самое свое бюргерское сердце, от такого богатства родной речи. «Бензин и сталь за генук», с обидой затараторил немец. «Гуд, Юнге, Вальдемар, гуд», снизошел до похвалы и похлопал его по щеке советский летчик. «Их бин нихт, Вальдемар, их бин Карл, Вальдемар из Бдерфердам тикох ин Деркюхе», почти рыдая простонал механик. Леха почесал свободной рукой затылок от такой длинной и мудрено закрученной немецкой фразы. «Вальдемар нихт, а куда ты делся?» Искренне озадачился новоявленный персональный тренер немецкого механика. «Пердам и тюхе, не боись, Вальдемар, пока нихт к тебе не пришел. Вот если накосячишь, то точно тебе полная пердама настанем. Вместе с северным пушным зверьком сразу нагрянет в гости». Леха доброжелательно оскалился во все свои 32 зуба совершенно подавленному механику. Затем он махнул рукой в сторону закрылок. «Закрылки, флюгель, суфлайт». Немец понял команду по жестам, снял струбцины, привел закрылки в положение для взлета и испуганно замер у кабины. «Алес фертик», — крикнул он, наивно радуясь, что работа закончена. «Это мы еще посмотрим». Леха, не теряя времени, подталкивал техника ближе к кабине самолета, держа браунинг наготове. «Шнель, старт, кабина Цугейн», продолжил развивать свой, внезапно оказавшийся таким богатым, словарный запас Леха, указывая механику залезать в кабину. «Заводи, быстро, старт». Механик самолета, спотыкаясь и бормоча невнятные оправдания, забрался в кабину, явно понимая, что спорить с человеком и пистолетом – не лучшая идея. Леха покосился на него и пробормотал себе под нос. «Эх, жалко, косу за сортирами бросил. Вот бы как сразу взаимопонимание между народами продвинулось». Стоя рядом с открытой дверью кабины, он снова ткнул стволом в обширную немецкую задницу. «Ну, значит, заводи». Леха сделал круг рукой, показывая на двигатель. «Стартин моторин, ферфлюхте швайнин». Начало июня 1937 года. Курилка аэродрома франкистов, пригород города Авила. «Ты глянь, как у Курта механик носится», — проговорил один из пилотов в курилке, выпуская кольца табачного дыма. В его голосе прозвучала смесь зависти и раздражения. Курт, конечно, редкостная свинская собака, но как он надрессировал этих редкостных лентяев из технической службы. Он кивнул в сторону аэродрома, где управляемый Лехой механик шустро сновал туда-сюда вокруг шторха, то открывая капот, то проверяя закрылки, то явно исполняя какие-то еще приказы. «Смотри, даже мотор полез проверять», — продолжил пилот, указывая на то, как техник, с головой залезший в двигатель, что-то там внимательно осматривал. «А наши, ленивые свиньи, еле копытами перебирают, если хоть что-то попросишь сделать». «Да уж, чертов Курт», — подхватил другой, со смесью досады и восхищения. «Мог бы хоть раз поделиться секретом, как так их дрессировать. Может, и мы бы нормальных механиков получили». Компания коротко посмеялась, но взгляды все чаще возвращались к машине Лехи, за которой техник продолжал метаться с явно нечеловеческим усердием. «Я вот понять не могу», — нахмурился третий, прищурившись. «Чего это Курт вдруг так резко забегал? Вчера еще нажрался как свинья, а сегодня уже с утра бодрячком. Да он же вроде как блевал в сортире. Может, полегчало?» — предположил кто-то. «Или уже с утра успел залить глаза. Ну да, надо будет тоже попробовать надавать пиндалей своему механику, а то чего-то он мутный», — посмеялся другой пилот. Пилоты продолжили курить, то и дело бросая взгляды на стоящий в отдалении Шторх, за которым новый Курт командовал механиком, носящимся вокруг самолета с такой прытью, что даже самый усердный унтер-офицер позавидовал бы такой дрессировке. Начало июня 1937 года. Летное поле аэродрома франкистов, пригород города Авила. Почти отвечая на высказанный вдалеке вопрос из курилки, Леха, довольно щурясь, радостно философствовал. Только добрым словом, только так, добрым словом и пистолетом. Гораздо лучше, чем просто пистолетом. Правда, Вальдемар, он доброжелательно улыбался, однако не забывал периодически стимулировать энтузиазм механика Браунингом в задницу, для усиления воспитательного эффекта. «Я Карл», — дрожащим голосом нервно поправил техник, но выглядел он так, будто готов был согласиться быть хоть Вальдемаром, хоть даже Гретхен, лишь бы Курт не испортил ему седалище окончательно. «Шнель, Вальдемар, давай, давай». Леха махнул стволом в сторону кабины. Механик, с трудом подавляя дрожь, сидел в кабине и продолжал испуганно коситься на своего вооруженного идейного руководителя. Он судорожно включил магнита, глубоко вдохнул, словно молясь про себя, и нажал на кнопку стартера. Двигатель кашлянул, жалобно захрипел, выплюнул клуб дыма, но дальше дело не пошло. «Was ist das?» — немецкий механик в ужасе замер, поднял руки, словно показывая: «Я не виноват, давай еще раз». «Noch einmal», — рявкнул Леха, вспоминая, как в немецких кабаках требовал повторить пиво. «Или сейчас получишь алес капут, ёпти». Пистолетом совершил возвратно-поступательные движения в опасной близи от арийского седалища. Механик затрясся, как заяц перед удавом, но спорить, разумеется, не рискнул. Он снова нервно нажал на тумблер, и на этот раз двигатель чихнул, вздрогнул, но через секунду наконец-то взревел, завибрировал, а затем заработал ровно. Густой дым ушел в сторону, и Шторх задрожал, будто собирался к полету. «Бравер Юнге, Вальдемар, гуд», — кивнул Леха и даже радостно похлопал немца по плечу. Тот, чувствуя, что миссия выполнена, уже приготовился выбраться из кабины, но Леха жестко пресек этот наивный оппортунизм быстрым и весьма настойчивым движением пистолета. «Найн, зецин зурюк, биттершнель». Почему-то из Лехи вдруг вырвалась вежливая форма, и это, кажется, напугало немца еще больше. Так стремительно он перелез назад и плюхнулся в кресло. Он уже не пытался протестовать. Все, чего он хотел, чтобы этот сумасшедший Курт как можно быстрее убрался отсюда, а вместе с ним и его пистолет. Нервно дергая головой, он послушно сидел сзади и сложил руки между коленей, явно не желая испытывать судьбу. Леха, не теряя времени, ловко выдернул ремень из штанов немца и скрутил ему впереди руки. «Ну вот и славно», — пробормотал Леха, довольно щурясь. Он захлопнул дверь, отсекая их от внешнего мира. «А теперь, Вальдемар, нам пора. Небо зовет». Все еще держа пистолет в руке, Леха изучил приборы в кабине, подвигал ручку, попробовал педали. Да, ясно все: обороты мотора, высотомер, крен, температура масла, часы — фигня короче, полетели. Улыбаясь, он обернулся к связанному немцу, который пытался что-то сказать, копошась на заднем сиденье. «До свидания, камрады. Ауфидерзин, Вальдемар, ауфидерзин», — весело выдал, обернувшись назад, Леха. «Я Карл», — снова жалобно промямлил техник. «Да мне похер», — вежливо ответил Леха, демонстрируя очередное продвинутое знание немецкого. «Shut up, Schnauze». «В общем, нихт клювом клац-клац», — выдал наш полиглот. Плавно выведя вперед ручку газа, Леха почувствовал, как Шторх ожил и начал двигаться вперед к новым приключениям. Глава 16. Кресты и звезды. Начало июня 1937 года. Летное поле аэродрома франкистов, пригород города Авила. Спокойно доехав до начала взлетной полосы, Леха покрутил головой по сторонам, отмечая в памяти мельтешащих воинов и сигналиста на вышке у командного пункта. Тот как-то слишком нервно вовсю размахивал красным флагом, явно что-то крича в воздух. Наш герой пожал плечами. «Да пофиг, прав нет, самолет в угоне», — нервно хохотнул Леха, выдав традиционную мудрость советского человека, и без лишних размышлений двинул ручку газа вперед до упора. Шторх встрепенулся, взревел мотором, маленький самолетик затрясся и бодро поскакал по взлетной полосе, разгоняясь на своих смешных длинных ножках. Справа дежурный на пункте управления буквально свесился через ограждение вышки, истошно размахивая красным флагом, как пропеллером. Он что-то орал, подпрыгивая, и грозил нашему экспроприатору немецкой собственности кулаком свободной руки. Леха, в порыве нахального дружелюбия, помахал ему рукой в ответ, приложил правую ладонь к пилотке и фронтовато козырнул. «Я вас тоже очень рад был видеть, камерадосы, ауфидерзин», — ухмыльнулся он, не ослабляя газ. И тут внезапно, прямо в метре у них над головой с характерным свистом пронесся мистер Шмидт, видимо заходивший на посадку. Леха рефлекторно втянул голову в плечи, наблюдая, как истребитель, явно не ожидавший появления маленького нахального самолетика у себя прямо на посадочном курсе, дернулся вверх, пытаясь экстренно уйти на второй круг. Но скорость уже была потеряна на посадочной прямой, и мессер, резко дернувшись вверх, завис на мгновение в воздухе, а затем, потеряв управление, стремительно спикировал в землю. Леха замер, наблюдая, как истребитель со всего маху воткнулся в землю метрах в 100 впереди. Огромный столб пыли и земли взметнулся вверх, винт мгновенно загнулся рогами, а сама машина перевернулась на спину, нелепо задрав в небо хвост. «Летать научитесь сначала, курицы бескрылые». «Сам себя уделал», — выдохнул Леха, на секунду отвлекаясь от управления, обеими руками вцепившись в ручку управления. Он подорвал самолет в воздух, заставив буквально в метре перескочить через торчащий вверх хвост разбившегося мессера. «Офигеть!» – пробормотал он. Заложив вираж метрах в 20 от земли, он рванул по прямой к ближайшим холмам, поросшим лесом, не набирая высоты. Перескочив пару лесистых холмов, Леха заметил впереди сверкающее на солнце озеро и, наконец, выдохнул. Самолет шел всего в 50 метрах от земли, подрагивая от встречного ветра, но сейчас ему было уже не до резких маневров. Он попытался отдышаться, привести мысли в порядок и осознать, что только что угнал немецкий самолет, на взлете чуть не закопал себя вместе с мистером Шмидтом и, кажется, совершенно не продумал, что делать дальше. Но спокойствие длилось совсем недолго. Сзади послышалась возня, и внезапно привставший немец с безумным взглядом, связанный, но, как оказалось, вовсе не сломленный, вдруг рванулся вперед, хватая Леху за горло. «Руссиш швайн, шейзикерл», злобно прорычал он. Руки у техника оказались сильными, жилистые, с широкими ладонями, покрытыми мазутом и ссадинами, и, хоть их движения были ограничены ремнем, они сумели дотянуться. «Ах ты ж, падла», прохрипел Леха, но немец только сильнее сжал пальцы. Леха, совершенно не ожидавший такой прыти, выпучил глаза, судорожно ловя воздух ртом. Ошарашенный происходящим, он непроизвольно дернул головой назад, пытаясь стряхнуть клешни со своей шеи, и инстинктивно потянул ручку управления на себя и вправо. Шторх резко встал на дыбы, затем лег на правое крыло, едва не перевернувшись. Толстые пальцы немца соскользнули с горла Лехи, оставив на коже кровавые царапины. От резкого маневра машина заходила ходуном, вильнула, и дверь самолета со скрипом и грохотом распахнулась. «А-а-а, найн!» – завопил немец, дико замахав руками, пытаясь хоть за что-то схватиться, но силы гравитации уже поймали его в свои объятия. Леха только успел повернуть голову. Немецкий механик, дико крича, отправился в свободный полет прямо к гладкой поверхности озера. На миг он воспарил в воздухе, махая руками и ногами, словно герой циркового номера, а затем с громким всплеском ушел в воду. Леха, с трудом выровняв самолет, закладывая плавный вираж, машинально глянул вниз. Внизу, среди зеркальной глади озера, он заметил барахтающуюся фигуру, которая всеми силами пыталась остаться на плаву. «Приятно освежиться», — хрипло произнес Леха, потирая болящее горло, где уже начали проступать красные полосы. «Фрикадилин проклятый, козел фашистский». Он потер шею еще раз, посмотрел на компас, сплюнул вниз, подправил курс и направил самолет куда-то в сторону Мадрида. Начало июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», центр Мадрида. Сидя в Мадриде перед местным представителем НКВД, Леха в который раз устало пересказывал свои приключения. Он даже не пытался выгородить как-то себя, как-то приукрасить или что-то скрыть. Он не волновался, что и кому успел рассказать, просто переживал всю историю еще один раз и говорил, чистую, незамутненную правду. Человек, сидящий напротив, явно собирался выжать из него всю доступную информацию, до последней капли. Опытнейший зуб разведки, Наум Маркович, был с Лехой просто родной матерью, внимательный, участливый, но с таким взглядом, что казалось, будто он прямо сейчас просматривает весь рассказ в своем воображении в замедленной перемотке. Он слегка покачивался в кресле, раскуривая свою неизменную сигару, и улыбался своей почти крокодильей улыбкой. «Сколько вы говорите, самолетов сбили?» – задушевно спросил он, выпуская клуб сизого дыма. «Ну, не то чтобы сбил, так слегка помог грохнуться», – пробормотал Леха, устало потирая лицо. Он отвечал на полном автопилоте, сил уже не было даже на сарказм. Наум Маркович понимающе кивнул, глядя на Леху поверх очков. «То есть вам можно две звезды на фюзеляж рисовать?» – шутливо поддел оперативник нашего героя, сощурив левый глаз и внимательно глядя на Леху. Леха вздохнул, снова потер уставшее лицо и грустно усмехнулся. «Нет, ну что вы, звезду только одну, и то это не я. Ишаки сами себя поймели. В смысле и шестнадцатые, сами виноваты. Ведущему его ведомый или мотор прострелил, или взад, то есть под хвост ишаку ведущего пропеллером въехал. Их летать надо учить нормально, и лучше не тройками, а сразу парами, а остальные у меня только кресты». Наум Маркович приподнял бровь, удивленно расширил глаза и качнул головой, с трудом сдерживая улыбку. «А крестов-то сколько в итоге?» «А крестов два, правильно, в этот раз всего два», — кивнул Леха, делая глоток воды и понуро оглядывая кабинет. «Ну, если еще посчитать тех, что я на бомбере сбил, то всего пять, наверное. Но три из них, в группе, их как-то выделить надо, наверное. Один с Кузьмичем, один с Алибабаевичем и один с Кузнецовым. Это они стреляли, я только самолет пилотировал», — уточнил он с неожиданной честностью. Оперативник на мгновение даже перестал жевать кончик своей сигары. «То есть вы, товарищ Алексей Хренов, скромный человек, рисовать не хотите?» Леха пожал плечами. «Да можно и нарисовать, наверное, но как-то непатриотично получается, кресты на республиканских самолетах малевать», — задумчиво добавил он, вновь ввергая разведчика в легкий ступор. Белкин застыл, рассматривая Леху, словно перед ним сидело нечто, нарушающее все возможные законы логики и здравого смысла, не сразу сообразив, что ему только что сказали. Он медленно потянулся к коробке с сигарами. «Хотите?» – протянул он коробку своему визави. Леха отрицательно помотал головой. Наум Маркович извлек еще одну сигару, неторопливо раскурил ее и только после этого, внимательно вглядываясь в лицо собеседника, переспросил. «С Кузнецовым, с Николаем Герасимовичем, главным военно-морским советником?» Он даже чуть подался вперед, глядя на Леху с неожиданным интересом. «Ага, он у меня стрелком летал», — будничным тоном подтвердил Леха, как ни в чем не бывало. Белкин поднял брови и на мгновение остался недвижим, будто переваривая услышанное, а потом откинулся на спинку стула, выпустил тонкую струйку дыма и с легким смешком произнес: «Ну, Алексей Максимович, вы человек талантливый, одного из лучших военных советников, и стрелком, такого в отчете не сразу опишешь». Леха лишь пожал плечами, совершенно невозмутимо. «А что, нормальный стрелок вышел, попал ведь в юнкер с первой очередью». Впервые улыбнулся наш товарищ, не то что Смушкевич, тот вообще никуда не попал, хотя всю ленту извел. Белкин машинально снова пыхнул сигарой, покачал головой. «Попал, значит, Смушкевич, Кузнецов», — повторил он, будто проверяя, как эти слова звучат на языке. «Да, не зря Саша Орлов так хотел с вами пообщаться, жаль, он в Барселоне застрял намертво». Затем Наум Маркович стер напряженную складку со лба и добавил, уже явно пытаясь сделать разговор официальным: «Ладно, Алексей, вот вам бланк, напишите это все, как положено, про воздушный бой, про таран, про угон немецкого самолета. Можно своими словами. Это как еще положено?» — подозрительно прищурился Леха. «Ну давайте без этих художественных вольностей», — хмыкнул Белкин, протягивая бумагу. «Без этих ваших кос и топоров». Леха уставился на него, явно не понимая, при чем тут вообще топоры. «Каких еще топоров?» — искренне удивился он. «Я только косой размахивал». Белкин дернулся, едва не выронив сигару, сделал судорожный вдох и крепко сжал губы, явно стараясь сохранить хоть какую-то серьезность. Его плечи едва заметно подрагивали, но он мужественно удерживал выражение сосредоточенности на лице, прикрывая рот рукой. «Это я к слову», — сказал он, улыбаясь. «Хотя, кто вас, Таких летчиков, знает. Леха вздохнул, взял бланк, крутанул в пальцах карандаш и задумался. А ничего, если я напишу вместо «угнал», напишу «экспроприировал для нужд республики». Ушлый попаданец постарался придать своей физиономии самый одухотворенный вид. Начало июня 1937 года. Небо в районе Мадрида. Уже на подлете к линии фронта Леха решил, что пора немного сориентироваться, и пустил свой самолетик в набор высоты, подняв его на 1,5 километра. Он вглядывался в горизонт, пытаясь отыскать знакомые ориентиры. Где-то впереди должна была быть линия фронта, а за ней – свои. Но когда взгляд случайно скользнул вниз, он осознал, что все еще летит в немецком мундире, да еще и в мышино-серой пилотке. «Хренов, ты прямо нарываешься на удаление явно жмущих тебе челюсть зубов», – произнес Леха вслух, осознавая всю глубину грядущих неприятностей. «Тут до керамических имплантов еще дожить надо. Если так сесть у республиканцев, в лучшем случае расстреляют на месте как диверсанта, а в худшем про худые концы Лехина сознание отказалось фантазировать. Вот уж точно разбираться, что помятый летчик на фашистском самолете, да еще и в ненавистной немецкой летной форме, на самом деле свой никто не будет». Скорчившись, Леха начал бороться с трофейным кителем, стараясь не выпускать из рук штурвал. Процесс оказался не из простых. Одной рукой он тянул ткань с плеча, другой пытался не бросать ручку управления, расстегнуть пуговицы, при этом локтем толкая мундир назад. Самолет сразу начал болтаться в воздухе, то дергаясь вверх, то клюя носом, выписывая фигуры, явно не предусмотренные конструкцией. Он зажил отдельной от пилота жизнью, тут же начал плавать, и по высоте, и по направлению, то клевать носом, мотаться вправо-влево, будто выписывая безумный танец в небе. Леха случайно зацепился рукавом за рычаг двери и повис, застряв почти как Винни-Пух в норе у кролика, ни взад, ни вперед. Самолетик вздрогнул, заложил зверский и очень неуклюжий вираж. Леха сглотнул от страха. Обоссаться не жить. Взорвался он и снова вцепляясь в ручку управления, чтобы хоть как-то выровнять машину. Но тут реальность парализовала его. Снизу стремительно вынырнули три зеленых тупорылых самолета и прошлись рядом длинными огненными очередями буквально в паре метров от самолетика нашего несравненного попаданца. Советский пилот застыл на секунду, чтобы перевести дух, пока его сердце, провалившись, делало кульбит где-то в районе ректальной системы. «Вот же уродцы!» — только и выдавил он, а затем резко дернулся, наконец-то вылезая из кителя. Китель, шурша, отправился в дальний угол кабины, но Леха, взглянув вниз, понял, что дело еще не закончено. Немецкие штаны, такие же серо-мышиные, как и мундир. Он, закусив губу, начал стягивать их, при этом опасливо оглядываясь по сторонам, пытаясь высмотреть, куда усвистали республиканские ишаки, и понял, что прямо сейчас его могут отправить в мир иной без всяких разбирательств. «Ну держись, швейная машинка Зингер», — пробормотал он, ухитряясь одновременно рулить, расстегивать ремень и контролировать педали. Штаны начали сползать, стянувшись до колен. Самолет снова мотнуло, Леха покосился на приборы, прикинул обстановку и, ругнувшись сквозь зубы, наконец, закинул и штаны в угол кабины в компанию к кителю. Сверкая французским комбинезоном, он радовался, что труселя менять на лету не надо, не немецкие. Пока не надо, с такими кульбитами, вполне можно было не успеть сжать во время булки. Леха, мучительно напрягая память, пытался соотнести окружающий пейзаж с тем, что он помнил о местности. Внизу петляла знакомая речка, вроде бы та самая, что проходила недалеко от линии фронта. Надежда уже закрадывалась в сознание, когда он снова заметил три стремительно увеличивающиеся точки. От не было заботы, так купила баба порося, мрачно подумал он. Ишаки, наши, республиканские И-16, и ведь никак им не объяснишь, что этот немецкий самолетик с фашистскими опознавательными знаками несет к ним друга, товарища и брата, а не диверсанта, которого надо срочно сбить, всего в нескольких километрах от аэродрома. Ну, блин, выдохнул Леха, залипая в зеркало заднего обзора. Не теряя времени, он перевернул штольх через крыло и кинулся к земле, стараясь нырнуть в складки местности, затеряться среди рощиц, холмов и полей. Но не успел, его снова заметили. Тройка истребителей пронеслась выше, затем развернулась плавным блинчиком и ринулась вниз, пикируя на беззащитный, тихоходный, как беременная черепаха, аппарат. Козлы тупые, если пикировать и долбить издалека, как вас учили в авиашколе, У меня шанс есть уйти. А вот если они сбросят скорость, как пить дать собьют», — выругался он. Леха сжал зубы и, глядя в зеркало с дрожью в руках, дождался, когда ведущий станет хорошо различим в зеркале, и как только на лобастом капоте двигателя замерцала пара огненных точек, он резко двинул ручку влево, выжал педаль и крутанулся через крыло. Шторх дернулся, провалился через крыло, буквально в сантиметрах разминувшись с огненной очередью. Леха на секунду больно прикусил губу, глядя, как ишаки проносятся мимо. Истребители пронеслись над ним вверх, ведущий медленно взял вправо, и тройка самолетов, выдерживая расстояние в клине, стала разворачиваться для нового захода. «Да ё-моё, парни, давайте уже на бреющем грохните, чтоб не мучиться», — пробормотал он, понимая, что вторую серию этого марлезонского балета пережить будет гораздо сложнее. Раз уж затеряться среди ландшафта не удалось, Леха чуть приподнял самолетик, снова набрав метров 300 высоты для свободы маневра. Ситуация повторилась. Истребители зашли ему в хвост с превышением метров 500, готовые снова пикировать. «Ну, держитесь, уроды, сейчас устрою вам концерт по заявкам телезрителей», — зло прошипел он, готовясь к очередному маневру. «Чему вас только в летных школах учат», — плевался вслух и про себя Леха, лихорадочно выискивая способ дожить до конца этого циркового представления. «Выпустили бы механизацию, сбросили скорости, долбите, пока не разделаете на запчасти. Нет, надо пикировать, как по инструкции». Он дал полный газ. Шторх жалобно пукнул, мотнул крыльями, но честно рванул вперед, разгоняясь аж до всех своих 150 км в час. Тройка ишаков построилась красивым клином, откорректировала направление и снова радостно помчалась вперед, пикируя на перехват. Еще несколько секунд и нашего везучего попаданца все-таки распилит на запчасти огненными очередями вместе с угнанным фашистским аэропланом. Глава 17. Змей Горыныч и погонщик ишака. Начало июня 1937 года. Небо где-то между Авилья и Мадридом, а парашюта-то у меня уже и нет. В мозг предательски влезла крамольная мысль. Я всегда говорил, что в Марфлот надо набирать неумеющих плавать. Они до последнего будут бороться за свой корабль. Громко вслух и сам с собой разговаривал наш герой. Накопившийся в крови адреналин и прочие психические гормоны требовали немедленного выхода. «Ты вот, хрен моржовый, почему летать еще не научился? Раз постоянно выешься, так бы глядишь, раз», — помахал руками и сбросил какую-нибудь гадость прямо на голову врагам. Самозваный оператор швейной машинки вращал головой, как на шарнирах, пытаясь высмотреть приближающиеся республиканские истребители. Наш герой дал полный газ. Маленький немецкий самолетик постарался из всех своих 240 аргусовских сил. Он летел какой-то прерывистой линией, крутясь то влево, то вправо. Наконец Хренов, высмотрев заходящие в атаку истребители, начал готовить ответный маневр. Он выровнял свою летающую табуретку и, уже не отрываясь, смотрел в зеркало на стремительно приближающуюся тройку истребителей. Вот так быть сбитым за здорово живешь ему совсем не улыбалось. Истребители построились красивым треугольником, строем, напоминающим наконечник копья. Леха же видел в зеркало заднего вида только злобного трехголового змея Горыныча из русских сказок. Дракон нацелился прямо в хвост задорно удирающего самолетика и был готов злобно оплеваться огненным ядом. «Мозги у вас атрофировались от набегающего потока воздуха. Ну, включите голову. Куда я лечу, не видите? Нахрена такой трехколесный велосипед к республиканцам прется? Чтобы разбомбить им там все нафиг. Хоть бы раз попробовали в плен взять, посадить на своем аэродроме. Я бы сразу и с песнями сдался бы». Плевался он сквозь зубы в адрес республиканских пилотов. Когда истребители нырнули в очередное пикирование, наш самозванец резко потянул ручку на себя, заставляя легкий самолетик взмыть вверх под углом в 45 градусов. Тройка ишаков постаралась откорректировать направление и, видимо, стала ловить Лехин аппарат в прицелы. Они радостно помчались вперед, пикируя на перехват, готовясь открыть огонь. «Ну, табуреточка, хорошая моя, давай не подведи», — буквально молился сквозь зубы Леха. Он резко убрал газ. Скорость Шторха моментально просела, самолет почти замер в воздухе, и ровно за секунду до того, как ведущий дал очередь, Леха выжал педаль, добавил ручкой и скрутил ранверсман. Шторх вскинул хвостик, провалился в собственный след, развернулся вокруг своего мотора и теперь внезапно оказался летящим прямо навстречу атакующим истребителям. Леха с диким хохотом и крича очень обидные слова, дал полный газ. Его крохотный аэроплан с ревом мотора рванул вперед, подныривая под поликарповские машины и выдирая противоположную сторону. Разогнанная на пикировании тройка советских самолетов рассерженно просвистела над маленьким хвостиком. Они только и успели как следует пострелять куда-то перед собой, в пустоту. Затем клин ушел далеко вперед, похоже, не ожидая такой подлости в развороте событий. Леха заложил вираж и опять упрямо вернулся на старый курс, старательно пробираясь к аэродрому Мадрида. Попутно он щедро осыпал кабину не самыми хорошими словами. Вся эта гонка начинала его утомлять. Истребители, словно стая волков, не отставали, а наоборот, они всей тройкой пошли в разворот, набирая высоту для очередного захода. «Ну давайте, тупые свиристелки, в третий раз попробуем», злобно пробормотал Леха, поправляя хват на ручке управления. Третий заход республиканских асов дался Лехе тяжелее всего. Поняв, что на бреющем не спрятаться среди унылого окружающего пейзажа, Леха вытянул из самолета все, что мог, набрав за это время лишних 500 метров высоты. Он не отрывал взгляда от зеркала, надо было дождаться, когда истребители в очередной раз полезут в атаку, и постараться снова их снова переиграть. И вот ведущий резко осадил нос истребителя, разгоняясь и целясь прямо в него. Как только самолеты разогнались и вошли в пикирование, Леха, стиснув зубы, крутанул самолетик вверх тормашками, перевернув его через крыло. «Идите-ка вы нахрен, меткость есть, ума не надо», — подумал наш попаданец. Он что есть силы потянул ручку на себя, заставляя шторх провалиться вниз, уходя в нисходящую петлю, настоящий обратный мельман. Гравитация придавила его к сиденью так, что казалось, будто в штанишки залили свинца. Красная пелена накрывала глаза, из груди выдавила весь воздух. «Тяни, тяни, тяни». Билась в мозгу мысль, казалось, от такого напряжения извилины теперь выпрямятся и вряд ли вернутся к нормальному состоянию. Земля с бешеной скоростью неслась навстречу, стрелка альтиметра вертелась, как вентилятор в пустыне Сахара. Мотор заходился в яростном звоне, самолет трясло, он будто сопротивлялся такому насилию над своей конструкцией. Но в последний момент шторх вытянул, вышел в горизонтальный полет и заскользил всего в 50 метрах над рекой. Леха шумно выдохнул, на секунду прикрыл глаза и тут же снова заложил вираж, упрямо выводя машину обратно на курс в сторону Мадрида. «Все, хватит с вас шоу», — прохрипел он, поднимая нос самолета и лихорадочно осматриваясь. Начало июня 1937 года. Небо где-то между Авилья и Мадридом. Не так чтобы и высоко, он увидел дымящего как паровоз ишака, тащащего за собой шикарный хвост черного дыма. Леха присмотрелся, прикидывая, что с ним могло случиться. Самолет рыскал, кренился, явно теряя управление. «Нифига себе!» — выдохнул про себя Леха, продолжая наблюдать за развитием событий, прячась за холмами, как из засады. И тут от кабины отделилась маленькая фигурка, за которой почти сразу потянулась тонкая белая ниточка, словно вытянутая сопля. Парашют. Через мгновение одинокий белый купол парашюта раскрылся, надулся и закачался в воздухе, словно игрушка, подвешенная на ниточке в бездонном голубом испанском небе. «Вот это кульбит», — удивился Леха. «Интересно, под очередь ведомого влетело или ему въехали в хвост?» Не успев отреагировать на резкий маневр, разглядывал парашют Леха. Он продолжил наблюдать за пилотом, который теперь медленно снижался. «А ведь сейчас эта краса и гордость ВВС прямо к фашистам в лапы и въедет», — зло подумал Леха. Он вздрогнул, вспомнив рассказы о том, как франкисты с особым усердием пытали и убивали республиканских пилотов, сбрасывая потом их расчлененные тела на аэродромы республиканцев с записками. «Вот дерьмо», — зло подумал Леха. И тут, словно само собой, в голове всплыло любимое выражение его первого командира, Гены, «тупая самка ишака». Леха скрипнул зубами, бросил взгляд на свой компас и понял, что он, сам того не осознавая, уже корректирует курс в сторону падающего парашюта. Его ноги сами вывели самолет на нужный курс, а руки отжали штурвал вниз, поближе к складкам местности. Он старательно прятался между лесистыми холмами, идя на малой высоте, стараясь не терять направление на парашют. «Ну ты, конечно, талант, Леха», — мрачно бурчал он себе под нос. «Тебе бы до мадридского аэродрома как-нибудь дотелепаться бы, а ты опять вляпываешься в очередное дерьмо». Он уже летел туда, где белый купол качался в воздухе, готовый вот-вот опуститься в чужие, враждебные руки. Оставшаяся пара истребителей сделала пару проходов над исчезнувшим вдали парашютом, словно птицы, выискивающие в поле свою стаю. Потом синхронно покачала крыльями и взяла курс в сторону позиции республиканцев. Леха проводил их раздраженным взглядом, медленно покачав головой. Да, это у местных истребителей врожденное, покачать крыльями над головой парашютиста, типа морально подбодрить, наверное, зло подумал он. Впрочем, ему было не до философских размышлений о местных традициях. Проследив за удаляющимися ишаками, Леха чуть приподнял самолетик, осторожно высовываясь из складок местности, как опытный солдат выглядывает из окопа, проверяя, не наставили ли на него стволов. Под ним расстилался пасторальный испанский пейзаж, волнистые пологие холмы, поросшие лесом, редкие небольшие долины, прорезанные серебристыми нитями ручейков, синеющая на солнце лениво извивающаяся речка, умиротворяющая картинка, которая совершенно не сочеталась с тем фактом, что где-то здесь, в этих долинах, прямо сейчас могло решаться, будет ли еще один республиканский пилот жить или станет трофеем франкистов. Леха внимательно всматривался в ландшафт, снижая высоту, словно охотник, прочесывающий поле в поисках добычи, еще чуть ниже, и вот, он его увидел. Начало июня 1937 года, предгорье где-то между Авилья и Мадридом, и тут Алексей увидел белый купол парашюта, зацепившийся за верхушку одинокой высокой сосны на опушке. Снизу было поле, дальше виднелся не густой лес и за ним дорога, а прямо под деревом болтался сам пилот, закрученный в стропах, словно муха в паутине, раскачивался, дергался, пытался выпутаться, но пока безуспешно. Шикарная такая картинка. И как тебя оттуда вытаскивать? Он прикинул высоту, местность, направление ветра и, тяжело вздохнув, начал заходить на посадку, нервно облизывая пересохшие губы. Поле, конечно, было не самое плохое, достаточно ровное, без явных ям и оврагов, но все равно, кто его знает, что там в траве прячется. Вот надо тебе обязательно устроить приключение на свою шпу. Мысленно матерился он, выводя Шторха на снижение и буквально прижимаясь к мелькающей под колесами земле. Самолет послушно лег на глиссаду, скрипнул, вздрогнул, затем мягко плюхнулся на траву, но тут же, будто решив не отпускать нервы пилота, отодрал огромного козла, подпрыгнул, сел снова и поскакал по кочкам. Леха сжал зубы, судорожно работая педалями и рычагом управления, пытаясь усмирить капризную немецкую птичку. Шасси дрожало, стойки ходили ходуном, но, к счастью, колеса не подломились и аппарат не клюнул носом. Шторх наконец успокоился, окончательно останавливаясь. Леха шумно выдохнул и вытер пот со лба. «Да ну нахрен!» – выразил он свое отношение к окружающей действительности, устало переводя дыхание. Взглянув вперед, он отметил, что посадка вполне удалась. До опушки леса оставалось метров 50, может быть 80. Парашютист по-прежнему болтался на стропах, словно новогодняя игрушка на елке. Зато в округе было тихо. Решив не терять времени, Леха развернул самолет боком к лесу, так, чтобы в случае чего можно было быстрее сигануть обратно в кабину. На секунду задумался, потом кивнул сам себе и заглушил двигатель. Как только пропеллер замер, вокруг сразу же наступила непривычная тишина. Только ветер шелестел в высокой траве, а где-то очень вдалеке громыхнул артиллерийский выстрел. Леха быстро вылез из прозрачной кабины и юркнул за фюзеляж, опускаясь на одно колено, осматриваясь, не сунется ли сюда кто-то еще. Он снял шлемофон, прислушался и попробовал разглядеть висящего в стропах парашютиста. Ветки сосны мешали разглядеть его лицо, но силуэт был явно живой, болтался, дергался, пытаясь выкарабкаться из ловушки. «Эй ты!» — громко позвал Леха, держа пистолет в руке. «Слушай, я летчик, свой, советский, старший лейтенант Хренов, угнал вот самолет у немцев». В ответ что-то зашуршало, и через мгновение Леха услышал короткий, резкий хлопок. Пуля прошла с противным визгом где-то недалеко от его уха и с треском выбила щепку из крыла самолета. «Слушай ты, придурок малохольный, втроем меня завалить не смоги, уроды, погонщики ослов, а не летчики». Взорвался Леха, рефлекторно пригибаясь за фюзеляжем. «Летать научитесь, а потом на ишака залезайте». Он не стал сдерживаться. Злость, накопленная за все это время, выплеснулась в шикарную, отборную тираду, в которой перемешались образы тупых ишаков, армию половых извращенцев, акробатов, наступивших на собственные детородные органы, неудачливых покорителей воздушного пространства и всякого прочего, что только могло поместиться в его арсенал ругательств. Слова лились от души, щедро сдобренные экспрессией и накопленным раздражением. Даже ветер, казалось, притих, деревья настороженно прислушивались, А где-то в небе возмущенно каркнула ворона, явно впечатленная его монологом. Закончив, Леха шумно выдохнул, ощутимо успокоившись. «Ну что, парашютист?» Прыжок затянулся, крикнул он в сторону летчика. «Ноги до земли не достают, даю тебе минуту, и улетаю нахрен. Тогда еще пару часов поболтаешься, пока фашисты тебя с дерева не снимут, и осиновый кол тебе в задницу заколотит, чтобы ваши тупые истребительные мозги лучше функционировали». Он помолчал, ожидая реакции. Парашютист замер. Видимо, сказанное наконец дошло до него. Через пару секунд он осторожно подал голос. «Летчик, говоришь, советский? Нет, сука. Мать Тереза в одном лице с папой римским тебя спасть прилетели», — рявкнул Леха. После короткой паузы раздался нервный голос. «Если ты свой, то кто командир эскадрильи в СОТО?» Леха мгновенно взвился. «А я ю, что ли? Кто там вами тупыми сапогами сейчас рулит?» — огрызнулся он. «Я флотский бомбер из Картахены, и в вашем сраном СОТО вообще ни разу не был. Мы с Алькалой летаем под Мадридом». Снова повисла пауза. Леха раздраженно утер лоб и постарался аккуратно высунуться из-за фюзеляжа, пытаясь разглядеть собеседника. «Как зовут Дона Пабло Паланкара?» «Паша его звали», — впервые усмехнулся Леха, вспомнив свой первый бой вместе с Павлом на Ньюпорах. «Старший лейтенант Рычагов. Месяца три назад его домой в СССР отозвали. А кто его заменил?» Не унимался истребитель, продолжая болтаться в 3 метрах от земли, словно подвешенный на мясной крюк. Леха шумно выдохнул. «Слушай ты, следователь по особо важным делам, я из всей вашей соты одного Казакова и знаю, с ним на задание и слетал. Случайно. Вот сука, теперь обратно 4-й день выбираюсь. Какое прозвище у Пумпура?» — продолжал сомневаться парашютист. Леха едва не заржал, вспомнив, за что так называли латыша. «Полковник Хуля». В воздухе снова повисла пауза. Леха уже почти надеялся, что допрос окончен, но нет, болтающийся летун выстрелил новым вопросом. «А как назывался наш транспорт, на котором первые самолеты привезли?» Леха закатил глаза, мысленно посылая собеседнику 1000 летающих аэрочленов. «Старый педобольшевик». Парашютист снова затих, но ненадолго. «Если ты флотский, то как вы утопили линкор?» Леха сжал зубы, пытаясь сдержаться. Количество аэрочленов в стороне парашютиста явно превысило 1 000 000. В его видении они вились стаей вокруг висящего на дереве придурка и без жалости жалили его прямо в «Тебе какой? Если испанский, то официально он на мине подорвался», — раздраженно крикнул Леха. «А так, я ему торпеду в борт вогнал со своей спшки, он дернулся влево и на свои же мины влетел, а моя торпеда ему точно в нос въехала». Леха выдохнул, надеясь, что допрашивающий наконец угомонится, но тот снова открыл рот. «А тогда должен знать, как зовут советскую журналистку, фотокорреспондентку из Мадрида». На этот раз Леха окончательно сорвался. «Наденька ее зовут, и если будешь тянуть к ней свои кривые руки, засуну тебе их откуда у нормальных людей ноги растут. У рыжей еще родинка над губой справа, и еще одна на левой попке, но ты этого знать не можешь», — проорал он, чувствуя, что его терпение подходит к концу. На этот раз повисла настоящая, долгая тишина, а затем голос с дерева наивно спросил: «Правда прямо на попе? Сначала рот зашью и ноги выдерну», — пообещали дереву из спасательной команды. Глава 18. «Мы их в дверь, они в окно». Начало июня 1937 года. Предгорье где-то между Авилья и Мадридом. Видимо, ответ Лехи потряс воображение истребителя до самой глубины его авиационных внутренностей. «Ой, извини». «Ладно, подходи, только медленно». Леха выдохнул, сплюнул тягучую слюну, засунул браунинг сзади за ремень, ворча что-то себе под нос про тупых армейских пилотов, которым совсем мозги совсем встречным потоком воздуха выдуло, медленно двинулся к парашютисту. Неудачливый парашютист болтался в воздухе метрах в 2-3 от земли, как огромная неуклюжая кукла на веревочках. Беда всех круглых парашютов в их полной неуправляемости: они несутся туда, куда подует ветер, и трудно что-то с этим поделать. Даже подтянувшись на стропах с одной стороны и перекосив купол, можно добиться лишь слабого скольжения в сторону. Вот и этот доблестный истребитель, как последний лопух, угодил прямо в лапы огромного дуба на опушке леса. Не хватило ему буквально пары метров, чтобы обойти его стороной, но теперь уже поздно жалеть о маневрах. Леха прищурился, разглядывая добычу дерева. Перед ним висел молодой парень, судя по всему, республиканский пилот, который изо всех сил пытался выпутаться из строп. Он подтягивался, дергался, извивался, безуспешно стараясь сбросить купол с сучьев. Но парашют только сильнее путался в ветках, словно дразня своего владельца. Леха криво ухмыльнулся. «Ну что, геройский воин, вот и познакомился ты со своей жертвой!» Весело крикнул он висящему парашютисту. «Сам-то цел? Погоди, я сейчас залезу наверх, попробую тебя отцепить!» В ответ донеслось неразборчивое ругательство. Леха обошел дерево, подпрыгнул, зацепился за сук, подтянулся и полез вверх. Изрядно помудахавшись, он, наконец, стащил летчика с дерева. Тот, морщась от боли, подозрительно оглядывал своего спасителя, явно пытаясь сообразить, каким образом его угораздило так познакомиться и не привиделось ли ему все это. Старший лейтенант Евсеев, Иван, хмуро представился он, потирая ушибленную ногу. «Леха Хренов», — коротко ответил Леха, которому было не до формальностей. «Ну что, жив? Тогда попистофали, а то, боюсь, комитет по торжественной встрече уже в пути, и будет нам с тобой вместо высшего пилотажа участие в соревнованиях по пулевой стрельбе». Однако удача оказалась с оттенком сарказма. При приземлении Евсеев умудрился сильно повредить ногу, что сделало его перемещение без посторонней помощи практически невозможным. «Ладно, считай, повезло», — попытался утешить его Леха, окидывая взглядом ногу истребителя. «Хорошо, что не дыркой в шпе на сучок насадился, а то бы все родинки на всех попах комсомолок свистели бы мимо тебя». Ивана аж передернуло от такой своевременной моральной поддержки. 100 метров до самолета превратились в настоящую полосу препятствий. Иван жалобно хромал, кривясь от боли, и Леха буквально тащил его на себе. В результате тяжелой физической активности его пробило на воспитательную работу среди несознательных истребителей. «Ты в вираж пошел, а ведомый мотор прострелил?» — задал вопрос наш персональный тренер по перетаскиванию тяжести, и, дождавшись утвердительного плевка, продолжил воспитательную работу среди молодежи. «Мало тебе цилиндров разбили, мало. Хорошо бы он тебе взад бы въехал пропеллером, чтоб мозговую деятельность простимулировать». Наш герой все время поглядывал по сторонам, не отрываясь от перетаскивания тушки истребителя. «Нахрена вы тройкой пикируете, как на параде? Ты дернулся в вираж, а он не успел. Вот здрасте, девочки, приехали». Военно-морские герои вынуждены заниматься спасением своих армейских собусоратников. «Давай, давай, аксакал одноногий, двигай поршнями», — подгонял истребителя Леха, не сбавляя шага. «Хочешь здесь на пару с соснами остаться?» Сбросили скорость, выпустили щитки, растянулись в длинную соплю и долби до железки. Когда они наконец добрались до самолета, казалось, Иван готов задушить своего нежданного спасителя. Наш же товарищ не запаривался на такие мелочи. Он с трудом затолкал Ивана в заднюю кабину, заставил того застегнуть привязные ремни и проверил, чтобы тот никуда не делся. «Сиди, болезный, и не рыпайся», — бросил он, собираясь пробежаться обратно к сосне с висящим на ней парашютом. «Я скоро. Если кого увидишь, пальни в воздух. Дверку не буду закрывать». С парашютом пришлось повозиться. Он зацепился намертво, и сдернуть его удалось только с третьей попытки, разорвав ткань на клочья. Леха удовлетворенно осмотрел трофей, скатал его в несколько кусков и предусмотрительно начал ныкать шелковые обрывки в кабину своего трофейного самолета. «Чтобы следов не оставлять, да и в хозяйстве пригодится», — объяснил он, не обращая внимания на то, как Иван подозрительно на него косится. Потом, не удержавшись, ухмыльнулся. «Девочкам на панталончики», — радостно заржал наш герой, вводя в ступор пилота истребителя. Евсеев замер за задним сиденье, заливаясь краской. «Вы ненормальные, Хренов, совсем отмороженные в этом своем флоте», — пробормотал он, вцепившись в ремни. «Не, я с Черного моря, у нас тепло, персики, коротенькие платьица, просто я хозяйственный, и девушки меня любят», — парировал Леха и, оглядев периметр, запрыгнул в переднюю кабину. Не успел он заняться проверкой приборов, как сзади раздался настороженный голос. «А ты откуда знаешь про родинки на попе у корреспондентки?» Леха замер на пару секунд, глядя на панель приборов, потом хмыкнул, но в голосе вдруг прорезалась нотка грусти. «От умеете вы, короли неба, задать самый нужный и правильный вопрос, и главное вовремя». Пальцы легко пробежались по тумблерам, мотор зарокотал, но Леха не спешил выводить самолет на взлетный режим. Он повернулся к пребывающему еще в шоке истребителю и с грустью произнес: «Да гладил их много раз, это моя любимая девушка». Сзади повисла короткая, но красноречивая тишина. Леха выкинул все страсти мордасти из головы, постарался точно попасть в свои следы и дал полный газ. Начало июня 1937 года. Небо над горной грядой перед Мадридом. Леха вел самолет осторожно, практически крадучись. Он лавировал между холмами, то взмывая выше, то снова прижимаясь к земле. Полет через горную гряду на пути к Мадриду дался ему, надо сказать, довольно легко. Вполне освоившись с немецкой тарахтелкой, он получал удовольствие, летя в 50 метрах над землей вдоль русла петляющей речки. Самолетик активно выписывал виражи и радостно отзывался на Лехины команды. Ему вспомнился его любимый У-2 в таком далеком отсюда Крыму. В общем-то, веселое и беззаботное время было, подумалось самозваному водителю немецкого аппарата. Радостно улыбаясь, он обернулся проверить спасенного им пилота, и наткнулся на взгляд, полный ужаса и боли. За шумом мотора казалось, что Ваня беззвучно открывает рот и тычет рукой во что-то за спиной Лехи, прямо по курсу полета. Леха обернулся, и увидел, что самолетик проявил некоторое своеволие и теперь несется куда-то навстречу лесистому холму. Да ладно, чего так волноваться, тут еще полно места для маневра. Он показательно резко поставил самолетик на крыло и вернул его в нужное направление полета. Сзади послышался глухой стук, удар и невнятные звуки. И вот гряда кончилась, самолетик выскочил на равнину, и впереди показался Мадрид. Сзади его постучали по плечу. Иван перегнулся и показывал рукой левее, почти вдоль гряды. Сота. Ага, там аэродром Сота, полный злобных истребителей. Нафиг, нафиг. Решил наш угонщик и махнул рукой прямо по курсу. Алькала. Наши герои обошли стороной все известные Лехе точки зенитчиков. Прыгая через перелески и прижимаясь к земле над полями, он с ностальгией вспомнил сельскохозяйственные полеты на опыление вредителей в Крыму. Сочные арбузы и налитые груди колхозницы. С трудом отогнав заманчивое видение, наш любвеобильный товарищ тарахтел над полями и перелесками. Они с немецким самолетиком старательно пробирались на восток от города, пока впереди не замаячили знакомые окрестности мадридского аэродрома Алькала. «Так, теперь главное не попасть под свою же зенитку», — вспоминал Леха свой опыт посадки на протезе, внимательно следя за каждым силуэтом на земле. Он выдерживал самолет на бреющем полете до последнего момента, а затем резко вынырнул из-за холма, едва не задев макушки растущих на нем деревьев. Хренов притер самолет к полосе и посадил его так стремительно, что ни один из дежурных на аэродроме даже не успел толком осознать, что происходит. Шасси громыхнуло о землю, шторх дернулся, подпрыгнул, снова шлепнулся на колеса и, пробежав всего несколько десятков метров, моментально погасил скорость, коснувшись земли хвостовым костылем. Леха ловко порулил прямиком к командному пункту. Резво пробежав по полю, самолетик развернулся метрах в 80 от командного пункта и замер. Наш герой щелкнул тумблером и, наконец-то, выключил мотор. «Где же тебя так летать учили, я чуть не посидел», — проорал сзади слегка оглохший Иван. «Хорошо, что штанишки чистые», — радостно отозвался новый менеджер немецкой тарахтелки. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Как только пропел лерзамер, к самолету хлынула толпа. Солдаты, техники, механики и просто любопытные неслись со всех углов аэродрома, словно муравьи, которым разворотили муравейник. Из-за франкистских крестов на борту шторха явно никто не понимал, что это за чудо инженерной мысли и какого черта оно забыло здесь, прямо на взлетной полосе республиканского аэродрома. Солдаты настороженно ощетинились стволами, охрана уже бежала с оружием в руках, а вдалеке раздавался надрывный звон тревожного колокола. Леха тяжело выдохнул. Только сейчас до него окончательно дошло, что последние силы он оставил там, в воздухе. Теперь он чувствовал себя выжатым, словно лимон из дешевого мадридского коктейля. В глазах слегка плыло, все тело ломило. Он мотнул головой, привел мысли в порядок и первым делом решил позвать кого-нибудь помочь вытащить Ивана из задней кабины. С трудом разлепив пересохшие губы, он потянулся к ремням, кое-как отстегнулся, потом с кряхтением вылез из кабины и, как мог, приветливо помахал рукой. «Эй, народ, помогите, тут раненый!» Сначала он крикнул это на испанском, а потом для надежности и на русском, надеясь, что кто-нибудь в толпе его поймет. Тишина длилась мгновение, потом раздался чей-то радостный возглас. «Это же наш, русский летчик!» Словно по команде толпа рванула вперед. «Руса свядарис!» Кто-то кинул вверх пилотку, кто-то свистел так, что аж закладывало уши. Рефлексы сработали раньше, чем сознание. Леха подскочил, как ужаленный самой злой осой, и дал деру. Куеноси из цапи, не дайте ему сбежать, неслось ему вслед. Что вы за мной гонитесь, гомосеки проклятые, взвыл он, петляя между бочками с горючим. Толпа неслась за ним, улюлюкая, хлопая в ладоши, кто-то пытался поймать его за плечо, кто-то кричал вслед. Он оглянулся, ища хоть какую-то возможность скрыться, но нет, вся эта орущая орава явно не собиралась его отпускать. Занесенный на полном ходу в ангар, он с размаху влетел в какого-то здоровенного механика, отлетел, схватился за ближайшую колонну, крутанулся вокруг нее и снова рванул вперед, выискивая хоть какой-нибудь выход из этого балагана. Выскочив из-за угла здания, Леха со всей дури влетел в невысокого, крепкого, сухощавого мужчину, сбив его с ног. Оба с глухим звуком рухнули на землю, прокатившись по траве. «Иван Дмитриевич, спасите!» — взвыл Леха, судорожно вцепляясь в знакомый китель моряка. «Я только приземлился, а эти меня на куски рвут, гомосеки проклятые!» «Молчать!» — рявкнул Елисеев так, что с ближайших деревьев с испуганным треском взметнулись воробьи, а толпа даже рефлекторно дернулась назад. Наступила тишина. Люди, еще мгновение назад готовые качать или линчевать летчика, теперь замерли, словно ожидали приказа. Леха видел Елисеева пару раз в мае в Картахене у Кузнецова. Того назначили советником командующего флотилией эсминцев республиканского флота, и им пришлось согласовывать взаимодействие при проводке конвоев. Капитан-лейтенант поднялся, с усилием отряхивая форму, и испепеляюще уставился на Леху, медленно приходя в себя после внезапного тарана. «Хренов», — проговорил он медленно, растягивая фамилию так, будто пробовал ее на вкус. «Какого хрена ты тут забыл?» Леха судорожно сглотнул, разжав пальцы на кителе начальника, начал как мог его отряхивать от пыли. «Ну я как бы долетел сюда». Моряк подозрительно сузил глаза, на его лице появилось выражение усталого человека, который уже ничему не удивляется. Кажется, он считал до 10, чтобы не заехать Лехе в лоб. Затем шумно выдохнул. «Только прилетел из Картахены. Рассказывай, что ты тут натворил». Но прежде чем Леха успел что-то выдать, толпа взорвалась новой волной шума. Люди начали возбужденно перешептываться, а из ее глубины, расталкивая плечами зевак, вынырнул высокий человек в форме республиканской авиации. «Дон Хуля, полковник Петр Пумпур, командир истребительной группы и руководитель авиации республиканцев, с присущей ему энергией двигался к месту событий, сопровождаемый комендантом аэродрома и еще парой офицеров. Начало июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. Позже тем же вечером, слегка нетрезвый, но в основном смертельно уставший, Леха отвечал на вопросы Наума Марковича, второго человека, представляющего НКВД в Испании. Он подробно пересказывал свои приключения, но мысли путались, веки наливались свинцом, а язык начинал заплетаться. Наум Маркович, худой мужчина, с высоким лбом, проницательными глазами и идеально выбритым лицом, сидел за столом, методично записывая в блокнот ответы Лехи. Говорил он доброжелательно, без нажима, но опытным взглядом периодически оценивал собеседника, явно взвешивая каждое его слово. Закончив обсуждение количества сбитых самолетов, Леха потянулся к стакану с водой. Дверь кабинета неожиданно скрипнула, и в образовавшуюся щель ловко просунулась женская рыжая голова. Голова тряхнула кудрями, покрутила носом, словно высматривая кого-то в комнате, а затем ее огромные голубые глаза распахнулись и уставились прямо на Леху. «Можно?» – последовал короткий, но многозначительный вопрос. Наум Маркович едва заметно усмехнулся, но не отвел взгляда от старающейся просочиться девушки. «Надя, подожди, пожалуйста, мы скоро закончим», — ответил он спокойно. Голова возмущенно фыркнула, но исчезла. Как оказалось, ненадолго. Прошло всего минут 7, и вот снова раздался стук и скрипнула дверь. На этот раз рыжая голова просунулась чуть глубже, а в руках у последовавшей за головой девушки появились две чашки с горячим чаем. «Вам не мешаю, я тут подумала», сладко, но явно нарочито спросила она, хитро поглядывая на собравшихся. «Благодарю за заботу, поставь сюда, пожалуйста», невозмутимо отозвался Наум Маркович. «Там секретари разве закончили работать? Ах, ну да». Надя склонила голову, разочарованно посмотрела на Леху и нехотя исчезла за дверью. Наш герой хитро подмигнул ей. Но, едва прошло еще минут 10, в дверь поскреблись и она опять приоткрылась. и в щель пробрался тоненький женский голос. «Вам тут документы передавали из секретариата. Я вот шла мимо». Рыжие кудри мелькнули снова, но Наум Маркович даже не повел бровью. Забрав документы, он снова вежливо выставил королевишну печатной машинки за дверь. Надя прошлась к двери, так, чтобы ее заметили, медленно, кокетливо, притопывая каблучками. Леха уже с трудом сдерживал ухмылку, наблюдая за этим цирком, отслеживая на настенных часах периоды появления рыжего светила. Следующая попытка последовала еще через целых 12 минут. Разговор как раз пошел о написании рапорта. Леха закатил глаза и радостно засмеялся. Было видно, что Наум Маркович терпел, но когда Надя сунулась в дверь уже в пятый раз, он наконец хлопнул ладонью по столу. «Ржевская!» — рявкнул он, резко отложив ручку. Надя замерла на месте. «Ну-ка, брысь отсюда!» «Я только!» «Никаких только!» «Потерпи 10 минут, и получишь своего ненаглядного хренова!» Надя, кажется, хотела что-то возразить, но, встретившись с непреклонным взглядом чекиста, скорчила недовольную гримаску и ретировалась. «Ладно, ладно, ухожу!» — произнесла она противным голосом, смерив взглядом Леху, потом Наума, потом снова Леху, и, наконец, скрылась за дверью. Наум Маркович покачал головой и вернулся к своим записям. «Ты, Хренов, еще та боевая единица», — усмехнулся он, подводя черту под разговором. «Ладно, заканчиваем, пока тебя снова не пришли отбивать. Подозреваю, следующий раз будет уже в компании самого поверенного». Леха шумно выдохнул, откинулся на спинку стула и посмотрел на Белкина. Смеясь, он развел руки в стороны. «Вот такая моя награда за боевые заслуги», — усмехнулся он. Глава 19. Поручик Ржевский. Начало июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. Леха валялся на узкой кровати в маленькой мансардной комнате, уставившись в деревянные балки потолка. Сквозь щель в ставнях пробивался яркий утренний свет, а с улицы доносился характерный шум мадридских переулков, чей-то громкий смех, звон посуды внизу, скрип телеги. Голова гудела, мышцы ныли, но все это казалось приятной усталостью, а не тем адским изнеможением, которое преследовало его последние дни. Он лениво потянулся, чувствуя, как под боком шевельнулась и ловко прижалась теплая, рыжая, вся такая расслабленная Надя. Вчера, наконец, добравшись до комнатки, он едва не вырубился прямо в процессе. По-хорошему, стоило просто упасть лицом в подушку и отключиться часов на 12, но у Нади на этот счет было другое мнение. Ее энергия оказалась как у взбесившегося мессершмитта на пикировании. Леха, смеясь, вспомнил этот момент, когда он, валящийся от усталости, с закрывающимися глазами, едва шевелится, а Надя дергает его за шиворот, тормошит, кусается и требует хоть какого-то участия в процессе. «Да не сплю я, не сплю», — бормотал он, уткнувшись лицом в ее плечо, не в состоянии открыть глаза. «Давай, Хренов, трудись, гад, отвечай, что ты делал? Я чуть с ума не сошла, когда про таран узнала. Я летал, я самолеты угонял, а не наглых рыжих девиц». Рыжих девиц совсем не угонял. Она моментально накрыла его поцелуем так, что мысли улетели к черту. Дальше все слилось в теплый, хаотичный вихрь. Остатки сил, которых, казалось, уже не было, нашлись. Где-то гремели сапоги патруля по брусчатке, за окном кто-то спорил на испанском, но им было плевать. Они оба слишком долго были в этой чертовой войне, чтобы упускать редкий момент, когда можно просто забыться, вжаться в теплую кожу, схватить друг друга за плечи и не думать, что завтра снова будет хаос. Теперь утром она счастливо спала, уткнувшись ему в бок, с рыжими волосами, раскиданными по подушке, а он лениво водил пальцем по ее плечу, слушая дыхание.